В афоризмах разрабатывалась идея, высказанная Шенку куратором во время последнего их разговора, что личность и даже разум может неким образом составиться из частей, взаимодействующих почти случайным образом, и что не только мысли, ощущения, даже и смысл, подлежащие структуре мира, все эти вещи могут оказаться при всей своей вроде бы сложности пустыми видениями, призраками призраков. Если Шенк сумеет найти удовлетворительный ответ на эти вопросы, обязательно это значит, что найденный ответ существовал заранее, на манер записки в конверте, поджидающей читателя. Было ли искомое им решение извечно предписано небесами, или оно неким образом возникает из небытия в процессе поисков? Сомнения, подозрения могут усмотреть вину в любой невинности, могут превратить любой самый невинный и будничный эпизод в неопровержимую улику. Шенк сделал слабую попытку вернуться к своим картам. Карты есть прояснение мира, приведенное в разумный порядок его безнадежной неразберихи. Идеальный мир, в котором все распутано, систематизировано и размечено разноцветной тушью. Карта есть осуществление неосуществимой мечты перенести мир на бумагу. Шенк взглянул на генеральный план города Райнштадта, великолепно исполненное графическое представление концепции, место нигде не существующее, недостижимое совершенство. И тут же вспомнилось, как в первый раз, в первый день его работы в картографическом отделе, мастер показал ему карту одного из средиземноморских островов и просил измерить длину береговой линии. Шенк сделал это. Сделал все, как положено. Он уложил по берегу бумажного острова нитку и измерил ее и умножил длину нитки на масштаб. Однако мастер сказал, что полученный ответ не имеет никакого отношения к действительности. Затем он дал Шенку другую, значительно большую и более подробную карту и просил повторить измерение. Новая задача оказалась не в пример труднее. На участках берега, бывших прежде всего гладкими, появились выступы и зазубрины, бухточки и фьорды, так что укладывание нитки превратилось в долгую утомительную работу. А результат измерения получился неожиданно большим. — А теперь представь себе, — сказал мастер, — что ты измерял бы береговую линию на местности. Тебе пришлось бы огибать не только каждый мыс и бухту, но и каждую скалу, каждый камень, каждую песчинку. И измеряя эту длину со все большей и большей точностью, ты получил бы бесконечную последовательность ответов, все более приближающихся к недостижимому пределу, к бесконечности. Ну и какой же, — спросил мастер, — можно сделать из этого вывод? Что мир представляет собой коварное хитросплетение аномалий и неточности, что тщательное его изучение неизбежно ведет к расходящейся последовательности выводов, к хаосу и парадоксам. И только в Райнштадте, в этом нереальном, но зато идеальном городе чистейших абстракций, достижима столь желанная разуму точность. Чем больше узнавал Шенк об Эстрелле, тем больше ему казалось, что понять ее будет ничуть не проще, чем измерить береговую линию этого далекого острова. Ее образ бесконечно разрастался и усложнялся. За каждой разрешенной загадкой открывались десятки новых. Телесное обладание отошло в его мыслях на задний план, стало казаться чем-то мелким, банальным. Понять, объяснить, вот к чему стремился он теперь. Шенк хотел, чтобы Эстрелла была подобна хорошей карте, чтобы ее душа лежала перед ним расчерченная во всех мельчайших подробностях, с точным указанием всех стремлений и побудительных мотивов. На этом месте размышления Шенка были прерваны Грубером, пришедшим с какими-то вопросами по работе. Однако вскоре стало ясно, что его интересуют не ручьи и канавы, а нечто совсем иное. — А кто это к тебе приходил? Что им было надо? Шенк не очень внятно объяснил визит Вайсблатта необходимостью прояснить некоторую рутинную проблему.